Глава 6. Мы втроем снова шли друг за другом по туннелю, с каждым шагом все удаляясь от исследованной зоны. Диме хотелось острых ощущений, а мне поневоле пришлось идти за ним, выслушав сперва речь о том, что он все знает, все умеет и вообще очень крутой. Дима шел налегке. Как и вчера, он оставил свой рюкзак в лагере. Настоящий выживальщик, каким он себя, по всей видимости, считает, никогда бы так не поступил. Тут любому, даже обычному человеку, понятно, что в штольнях что угодно произойти может. Да самое простое — есть захочется. Что же, за бутербродом в базовый лагерь возвращаться? А если что посерьезнее случится? Брехло и пустозвон, племянник моего шефа. Я это сразу понял, а сегодня еще раз убедился. Арис и я двигались за ним в полной экипировке, выложив лишь спальники, так как Дмитрию все-таки удалось убедить нас в том, что к ужину мы вернемся. Узкие проходы сменялись абсолютно пустыми залами. Ощущение детского восторга вперемешку с щемящим страхом и уважением к строителям через пару часов прошло, сменившись скукой от разглядывания этих бесконечных серых стен и изредка попадавшихся крепей. Крепь — временное искусственное сооружение, возводимое для предотвращения возможности обрушения окружающих горных пород в горных выработках, а также при строительстве шахт, тоннелей и других подземных объектов. Сегодня утром, рассказывая о поведении в штольнях, Лёшка настоятельно советовал не двигать камни, не трогать без нужды стены и крепи. Погибнуть под обвалом, чтобы наружу торчали только ботинки, как у того манекена, мне совсем не хотелось. Я тренировал волю и боролся с любопытством, которое у каждого известного мне журналиста всегда развито сверх всякой меры. Через несколько часов, когда мы устроили привал, я поинтересовался, стараясь, чтобы мой голос звучал равнодушно. «Сколько нам еще идти?» «А ты что, уже устал?» — поинтересовался Дмитрий, копаясь в рюкзаке Арис в поисках еды. «Нет. Просто не люблю бесцельных путешествий. Если этот поход по пустынным тоннелям для того, чтобы размять ноги, то он удался. А если мы что-то ищем, то самое время сказать об этом». Дима задумчиво взглянул на меня, словно хотел понять, сообщать мне информацию или нет. «Скажи ему», — вмешалась в нашу беседу Арис. «Помнишь, Леха рассказывал о естественном гроте, в котором якобы слышал звон колокола? Так вот, мы идем туда». «Ты знаешь, где он находится?» Я не смог скрыть своего удивления. «Ага», — с гордостью сказал он. «А можно и мне кое-что спросить у тебя?» «Конечно». Я сделал несколько больших глотков и собрался убрать флягу в рюкзак, но Дима протянул к ней руку. Неохотно я дал ему ее и вскоре получил обратно. Теперь понятно, почему он не взял рюкзак. Решил, наверное, уничтожить сначала наши припасы, пройдоха. Ну ничего, на каждого хитреца есть еще больше хитрец. Рано или поздно он на такого нарвется. Жаль, что я этого, скорее всего, не увижу. А хотелось бы». «Зачем тебе веревка?» «Какая веревка?» — не понял я. «Ну, та, что ты обкрутил вокруг мешка, когда лег спать». «Надо же, заметил», — удивился я, еще в Энске для себя решив, что племянник шефа абсолютно не способен что-либо замечать и делать выводы. «Выходит, я ошибся, что, в принципе, хорошо. Или это Арис попросила его задать вопрос?» Я помнил, как она смотрела на меня сегодня утром. И, в отличие от Димы, Арис была наблюдательной девушкой. «Это подарок дяде», — помедлив, ответил я. «Он старенький и в силу возраста иногда чудит». Усмехнувшись, представил Диса, которого, уверен, очень удивила бы характеристика, которую я ему дал. «Так вот, он взял с меня слово, что, ложась спать, я буду обкручивать вокруг спальника веревку. Ну, а если пообещал, надо держать слово, ведь так?» — спросил я Дмитрия, который, соглашаясь, кивнул головой. «Да мне не в напряг, если честно», — добавил я. «Ну что, идем дальше? Грот — это интересно, особенно если там действительно можно услышать колокол». Батарейки в моем фонаре сдохли через 2 часа. Я остановился, чтобы вытащить из рюкзака ручной фонарь, и тут услышал его, очень странный звук, похожий на плач. «Эй!» — окликнул я ребят. «Вы слышите?» «Что?» — спросил Дима и тут же добавил. «Слышу. Вроде кто-то плачет. Может, отстал от группы и потерялся? Пойдем быстрее!» И рванул вперед, забыв обо мне. «Надо же, заботливый какой!» Впрочем, скорее всего, Дмитрием двигало любопытство, а не человеколюбие. Я вытащил ручной фонарь, снова надел рюкзак и прислушался. Топот ног, бегущих на звук ребят, стих, и я снова отчетливо услышал плач. Что же случилось? Может, они остановились? Но почему? Решив не задерживаться и поменять батарейки в налобном фонаре во время привала, я торопливо пошел на звук. Может, Дима прав, и кто-то действительно отстал от группы? А плач-то женский. Я шел быстро, не отвлекаясь на детали, и буквально налетел на Арис, которая ждала меня у входа в огромный естественный грот. Неужели мы все-таки отыскали его? Прижав палец к губам, она другой рукой показала куда-то в сторону. «Там?» — шепотом спросил я. Девушка кивнула и, осторожно ступая, пошла в указанном направлении. Пахло влагой. Было прохладно, намного холоднее, чем в туннеле, по которому мы только что шли. С потолка свешивались сталактиты, похожие на щупальца гигантских медуз. Это самое прикольное, что меня удивляло и восхищало в пещерах. Жаль, что в штольнях этого нет. Посветив по стенам, я опустил луч фонаря и увидел сидевшую спиной к нам фигурку. Всхлипы, которые я слышал, стали отчетливыми. Выходит, это она плакала. «Дима где?» — шепотом, практически не шевеля губами, спросил я. Арис молча показала пальцем куда-то в сторону, и я действительно увидел его, крадущегося к рыдающей фигурке. «Зачем он это делает?» — подумал я. «Почему просто не окликнет?» Дима остановился и махнул рукой, подзывая нас. Мы с Арис, стараясь не шуметь, направились к нему. Когда мы встретились за огромным сталактитом, напоминающим колонну, Дима зашептал: «Ариш, иди поговори с ней, успокой». «А почему сам не пойдешь?» — так же шепотом поинтересовалась девушка. «Ну а вдруг я ее испугаю? Увидит мужчину?» — он ткнул пальцем в себя. «Испугается и даст дёру, а нам ее потом по туннелям искать». Арис с сомнением взглянула сначала на рыдающую фигуру в длинной до пола одежде, потом на Диму, вздохнула и все-таки пошла. «Давай подойдем поближе», — зашептал мне на ухо Димка, щекоча своей бородой. Я кивнул и так же осторожно, как Арис, двинулся вперед. Мы остановились примерно в 3 метрах от рыдающей незнакомки. Арис подошла совсем близко и заняла позицию у нее за спиной. Все эти перешептывания, осторожности и неизвестно откуда взявшийся грот с невероятными по красоте сталактитами в первую минуту сбили меня с толку. Теперь я немного успокоился и стал замечать детали, которые ускользнули от меня. На сидевшей спиной ко мне фигуре была странная одежда, чем-то напоминающая русский сарафан. Это первое. Второе. Допустим, что она настолько погрузилась в свое горе, что не услышала наших шагов. Но почему она не заметила света фонарей? Почему же она не оборачивается, не ищет источник света, а продолжает рыдать? И тут меня озарило. «Арис, уходи!» — прошептал я, а потом повторил слова, в этот раз уже обычным голосом. Девушка остановилась, обернулась и вопросительно взглянула на меня. «Бежим!» — произнес я, хотя мне хотелось не говорить, а кричать. Но, видимо, я еще не готов был к активным действиям. Может, опасался, что мой крик станет своеобразным триггером, хотя в душе понимал, что сейчас, с минуты на минуту, произойдет что-то ужасное. А может, этот мрачный и вместе с тем похожий на зал какого-то подземного дворца грот подавлял меня своей красотой и таинственностью? «Ты что, сдурел?» — одернул меня Дима. Арис снова повернулась к девушке, освещая ее налобным фонарем. И в эту минуту та повернулась. Арис издала такой вопль, что эхо заметалось по гроту, усиливая и многократно повторяя его. Димка выругался и, как мне показалось, растерянно произнес: «Как же она может плакать, если у нее нет глаз?» «Бежим!» — заорал я. «Пока эта тварь не сожрала нас, это не жертва, а охотник!» Откуда у меня взялась такая уверенность, что нас намеренно заманили в ловушку, я не знаю. Видимо, сработало напряжение последних дней. Ведь подсознательно все это время я ждал чего-то плохого. Мы с Дмитрием бросились на перегонки к туннелю, а Арис мчалась за нами. На входе я остановился, чтобы подождать ее, в то время как Димон лосем промчался мимо. Испуганная и бледная больше, чем обычно, что было практически невозможно, учитывая цвет ее кожи, Арис пробежала мимо меня и следом за Димой скрылась в темноте туннеля. Я нащупал в кармане бубенчик, но внезапно передумал, сдернул с плеч рюкзак и выдернул из бокового кармана лассо удачи. Размотал веревку и положил ее поперек входа, стараясь, чтобы она касалась противоположных стен. Знаете, я давно заметил, что, когда мне угрожает реальная опасность, мои чувства обостряются, движения становятся быстрыми, а мозг работает как компьютер. А может, и быстрее. Разложив лассо, отсекая таким образом пещеру от входа в туннель, я замер, сжимая в руке фонарь. Жительница грота появилась совершенно неожиданно, хотя я ждал ее. Я успел лишь пару раз моргнуть. Безглазое существо стояло на расстоянии метра. Моя рука, державшая фонарь, задрожала, сердце забилось неровно, я почувствовал, как страх охватывает меня, но остался стоять на месте, и, чтобы унять дрожь, вцепился в фонарь сразу двумя руками, продолжая светить монстру в лицо. Оно было одновременно и страшным, и отвратительным, даже не знаю, каким больше. «Я тебя не боюсь», — сказал я, заставив себя разжать одну руку и засовывая ее в карман, где лежал бубенчик. «Я видел существ похуже тебя, так что отсутствием глаз меня не испугаешь!» Существо двигало головой, поворачивая ее в разные стороны, словно принюхиваясь. Вместо глаз у него были черные дыры, нос не торчал вперед, а загибался вверх, открывая ноздри. Когда оно приподняло голову, я увидел во рту острые, как иглы, зубы, уши были покрыты шерстью, но самым диким было то, что это существо было облачено в русский сарафан. «Если убрать одежду, оно будет похоже на летучую мышь-вампира, только невероятно большого размера и без крыльев», — подумал я. Монстр топтался на линии соприкосновения туннеля с гротом и не спешил перешагивать веревку. «Оно меня не видит», — догадался я, — «и не слышит. Так вот в чем особенность лассо удачи». И тут же пришла еще одна мысль. Надо было попросить у старого антиквара куриного бога. Я посмотрел бы в него и смылся бы отсюда. «Нет, не получилось бы», — продолжал рассуждать я, теперь уже с легким разочарованием. «Ведь чтобы совершить переход, надо сквозь отверстие в камне посмотреть на солнце, а здесь его нет. Здесь даже света другого нет, кроме отбрасываемого фонарем. Да и ребят я не могу оставить». Еще несколько минут мы стояли по обе стороны от лассо удачи. Потом этот ряженый монстр перестал принюхиваться и скрылся в темноте. Снова послышался тихий плач. Я выждал еще несколько минут, занимаясь важным делом. Менял батарейки в налобном фонаре. Потом смотал аккуратно веревку, не забывая мысленно благодарить архивариуса, положил ее и ручной фонарь в рюкзак и пошел следом за моими товарищами, без зазрения совести бросившими меня в гроте. Несколько минут тишины, нарушаемые лишь звуком моих шагов и постепенно отдаляющегося плача монстра, я вышел к перекрестку, посветил фонарем на стену, где должен быть знак. Обнаружил его, сориентировался, выбрал нужный мне туннель и свернул в него. Я успел сделать всего несколько шагов, когда кто-то бросился на меня и зажал в захвате шею. Дальше я действовал на автомате, так как отрабатывал с тренером этот прием сотню раз. Я провел прием через плечо и нанес удар правой рукой в голову. Раздался визг, и откуда-то из темноты выскочила Арис. «Стой! Ты убьешь его!» «Кого?» — я взглянул на нападавшего. На каменной крошке в отключке лежал племянник моего шефа. «Ну что, свихнулся?» — не выдержал я. «Не знаю, как я удержался от матерных выражений и от того, чтобы пнуть бесчувственное тело ногой. Вот ведь кидаться на человека сзади, после того, с чем мы только что столкнулись в гроте!» «Эй, Димон!» Я не заметил, что обратился к племяннику так, как называла его Арис. Все-таки такая интерпретация имени ему очень подходит. «Ты как?» Тот заворочился и открыл глаза. «Не волнуйся», — сказал я, теперь уже Арис. «Видишь, он пришел в себя». Я поправил рюкзак, потом каску и присел на корточки рядом с телом. «Это я, Макс. Монстр остался в гроте. По крайней мере, этот монстр. Про других не знаю. Вставай, надо идти». Я взглянул на часы. «А то мы не успеем вернуться к ужину. Точнее, можем вообще не выбраться из этих тоннелей и придется ночевать в каком-нибудь зале, а это небезопасно». Дима встал, потирая скулу, на которую пришелся удар, но ничего мне не сказал, лишь взглянул с обидой. «Больно, наверное», — подумал я. «Ну и фиг с ним. Так ему и надо, потому как нечего нападать на меня, да еще и со спины». Мы снова пошли по тоннелю, останавливаясь на развилках и сверяясь со знаками. Признаюсь, я немного расслабился, предоставив Дмитрию право быть нашим проводником. Он ведь у нас все знает, везде был, крутой. А еще бегает хорошо, особенно от монстров. Я усмехнулся, вспоминая, как мы втроем улепетывали из грота, и вдруг заметил, что мы остановились. «Что случилось?» Я шагнул к ребятам. Они смотрели на стену, на которой поблескивали две металлические таблички. На одной были перечислены имена, надпись «Трагически погибли» и дата. А на второй тоже имена, только надпись гласила «Погибли, спасая» и тоже дата. Ниже была полочка, которая в данный момент пустовала, и фотографии погибших. Мы немного помолчали, а потом я тихо произнес: «Пойдем». «Идем», — согласился молчавший все это время Дмитрий. «Только я не знаю, куда. Кажется, мы заблудились».